Достаю новую тушь и начинаю красить ресницы, а Сьюзи тем временем строит смешные рожицы Клементине и целует ее в пухлые щечки. Умеет она все-таки найти подход к детям, наша Сьюзи. Как ты думаешь, Сьюзи, я буду хорошей матерью? Эти слова сами срываются с языка, я даже обдумать их не успеваю. Сьюзи смотрит на мое отражение в зеркале. Конечно, из тебя выйдет прекрасная мать. Ты будешь доброй, веселой и самой нарядной из всех мам на детской площадке. Но я же в детях совсем не разбираюсь. Ничегошеньки про них не знаю, честно. Так и я не знала, помнишь? Пожимает плечами Сьюзи. Приспичит, ты и не заметишь, как всему научишься. Все кругом заладили. Научишься, научишься. А если нет? Вон, алгебру я учила 3 года, и все без толку. Может, откроешь хоть какие-нибудь родительские секреты? Я откладываю тушь в сторонку. Ну, например, какая у родителей обязательная программа? Сьюзи задумчиво морщит лоб. Все мои секреты — это самые азы, наконец признается она, известные всем и каждому. Чувствую укол тревоги. Это какие? Я стараюсь не выдать интереса. Может, я и вправду их уже знаю? Само собой. Сьюзи начинает загибать пальцы. Надо уметь оказывать первую помощь, следить, чтобы под рукой было все необходимое. Курсы массажа могут здорово пригодиться. Она поднимает Клементину и прикладывает к плечу. Ты ведь собираешь Бэби Эйнштейн? Все. Я в панике. Впервые слышу про Бэби Эйнштейн. «Да ты не волнуйся, Бекки!» — торопливо добавляет Сьюзи, взглянув на меня. «Это пустяки. Главное — уметь менять памперсы и петь детские песенки, и все будет в порядке». Как подступиться к памперсам, я без понятия, и ни одной детской песенки не помню. Боже, я пропала. Через 20 минут Сьюзи заканчивает кормить Клементину и сбагривает ее Таркину. Вот и все. Она закрывает за мужем дверь и с воодушевленным видом оборачивается. Мы одни. Давай сюда обручальное кольцо и еще какой-нибудь шнурок. Держи. Я нахожу в ящике туалетного стола ленточку от подарочной упаковки Кристиан Диор. Такая подойдет? Должна подойти. Сьюзи продевает ленточку в кольцо. Ну, Бекки, решай. Ты правда хочешь знать заранее? Ответить сразу мне мешает тень сомнения. А может, Люк прав? Может, надо сделать себе чудесный сюрприз? Но, с другой стороны, какого цвета тогда выбирать коляску? Хочу, — решительно заявляю я. Давай посмотрим. Тогда садись. Сьюзи завязывает ленточку, смотрит мне в глаза и усмехается. Это страшно интересно. Сьюзи, самое-самое. Так я и думала, что ей известен верный способ. Сьюзи держит кольцо на ленточке над моим животом. Мы обе не сводим с него глаз. «Не качается!» — шепчу я. «Закачается через минуту!» — негромко отзывается Сьюзи. «И правда страшно. Как будто мы на спиритическом сеансе. Так и кажется, что кольцо сейчас напишет имя покойника, окно захлопнется и ваза грохнется на пол». «Уже!» — шипит Сьюзи. Кольцо начало покачиваться на ленте. «Смотри!» «О, Господи!» — вполголоса вскрикиваю я. «Что это значит?» «Видишь, оно ходит по кругу. Значит, будет девочка!» Я ахаю. «Точно!» «Да! У тебя родится дочь! Поздравляю!» И Сьюзи кидается ко мне с объятиями. «Девочка!» На меня накатывает слабость. «У меня будет дочь!» Я знала. Я с самого начала чувствовала девчоночьи вибрации. «Бекки!» В комнату входит мама, вся такая шикарная, в лиловых блестках и с ярчайшей помадой на губах. «Скоро начнут собираться гости?» Она переводит взгляд с меня на Сьюзи. «Детка, у вас все хорошо?» «Мама, у меня будет девочка!» Не удержавшись, раскрываю секрет я. Сьюзи проверила кольцом, оно ходит кругами. «Девочка!» — улыбка озаряет мамино лицо. «Так я и думала! О, Бекки, дорогая! Здорово, правда?» — говорит Сьюзи. у вас скоро появится внучка!» Маму переполняет восторг. «И я наконец-то отделаюсь от твоего старого кукольного домика, Бекки, и перекрашу свободную комнату в розовый!» Она подходит ближе и пристально разглядывает мой живот. «Да, детка, ты носишь ребенка так, что сразу все ясно. Определенно, девочка!» «А посмотрите-ка на кольцо!» — предлагает Сьюзи. Она снова поднимает кольцо за ленточку над моим животом и замирает. В полнейшей тишине кольцо вдруг начинает раскачиваться туда-сюда, как маятник. Некоторое время все молчат. «Ты же говорила про круги, если не ошибаюсь», — наконец озадаченно произносит мама. «Говорила. Сьюзи, что случилось? Почему оно качается?» «Без понятия», — сведя брови, Сьюзи впивается взглядом в кольцо. «Возможно, там все-таки мальчик?» Мы дружно переводим глаза на мой живот, точно ждем от него ответа. «Живот высокий», — подытоживает мама. «По всем приметам мальчик». А минуту назад она говорила, что там определенно девочка. Ой, ну и бог с ними, с приметами. Бабкины сказки тем и плохи, что все они полный бред. «Дорогие, нам пора к гостям», — спохватывается мама, услышав, что внизу взревела музыка. «Кит из Лисы и Винограда уже здесь. Он делает отменные коктейли». Сьюзи тянется за косметичкой. «Минутка, и мы спустимся». Мама уходит, а я с изумлением смотрю, как молниеносно Сьюзи красится. «Черт возьми, Сьюзи, ты что, готовишься к Олимпиаде по скоростному макияжу?» «Погоди немного», — отзывается Сьюзи, одним движением накладывая на веки блестящие тени. «Скоро и ты научишься краситься ровно за 3 секунды». Она рывком развинчивает тюбик с помадой и тут же закрывает его, успев мазнуть по губам. «Готова?» Сьюзи натягивает через ноги элегантное платье из зеленого атласа, выхватывает из сумочки заколку в блестящих камешках и ловко сворачивает светлые волосы узлом. «Какая прелесть!» — любуюсь заколкой я. «Спасибо!» — Сьюзи смущается. «Это подарок Лулу». «А-а!» Я присматриваюсь. Ничего в ней хорошего в этой заколке. «Ну и как Лулу?» Вежливый вопрос дается мне с трудом. Опустив голову, Сьюзи закалывает волосы. «Замечательно. Пишет книгу». «Книгу? Вот уж не думала, что она еще и писательница. О кулинарии для детей». «Правда? Пожалуй, надо будет почитать. Книга стоящая?» «Я еще не читала», — признается Сьюзи. «Но опыта ей не занимать. С 4-мя-то детьми». «Не понимаю. Отчего вдруг голос у нее стал таким странным?» Но тут Сьюзи поднимает голову. Мы обе видим, что волосы у нее легли как попало, и взрываемся хохотом. «Дай-ка лучше я!» Я выпутываю заколку, расчесываю волосы и снова скручиваю их в узел, выпуская спереди тонкие прядки. «Класс!» — Сьюзи обнимает меня. «Спасибо, Бекки!» «Умираю, как хочу, Космо! Бежим!» И она буквально галопом вылетает из комнаты. Мне бы ее энтузиазм. Но, думаю, из всех коктейлей мне достанется что-нибудь вроде фруктовой трезвенницы. Вообще-то я не против, ведь во мне развивается новое человеческое существо. И все-таки, будь я богом, уж я бы позаботилась, чтобы беременные могли пить коктейли. Я сделала бы их полезными для здоровья. А еще, чтобы руки не отекали. И никакой утренней тошноты, а тем более родовых мук. Если уж на то пошло, я с удовольствием переделала бы весь мир. Несмотря на безалкогольные коктейли, вечеринка удалась на славу. К полуночи гости набились в шатер, и мы вкусно поужинали. Папа произнес речь о том, какая мама чудесная жена, мать, а в перспективе и бабушка. Сосед Мартин показывал фокусы, и это было нечто. Если не считать момента, когда он должен был распилить Дженнис, а она услышала визг цепной пилы, перепугалась и завопила: «Не убивай меня, Мартин!» А он продолжал орудовать пилой, точно маньяк из фильма ужасов. Но все закончилось благополучно. Мартин сбросил маску, Дженни сдали бренди, и она успокоилась. Сейчас играет оркестр, все мы собрались на расчищенной площадке. Мама с папой кружатся в танце, разрумянились, улыбаются друг другу, на мамином платье сверкают блестки. Сьюзи одной рукой обнимает Аркина за шею, а в другой держит Клементину, которая проснулась и больше спать не хочет. Том и Джесс пристроились в сторонке, болтают и как-то неловко переминаются на месте, наверное, пританцовывают. Том в смокинге здорово похорошел, я сразу заметила. А Джесс в черной вышитой юбке просто картинка. Не зная Джесс, я бы решила, что юбка от Дриса Ван Нотена. Но, скорее всего, ее сшил женский кооператив где-нибудь в гватемальской глуши и сбыл Джесс за 30 пенсов. Обычное дело. Я в новеньком розовом платьице, с вистончатым подолом, танцую с Люком в обнимку, насколько позволяет живот. Отплясывающие неподалеку мама с папой машут нам, и я ответно улыбаюсь, стараясь не выдать ужаса. Да, я понимаю, что это их праздник, но танцевать мои родители совсем не умеют. Мама так несовременно вихляет бедрами, а папа месит воздух кулаками, точно ведет бой с тремя невидимыми противниками, не меньше. Но почему все родители не умеют танцевать? Что это, универсальный закон физики? Внезапно меня посещает страшная мысль. А ведь и мы будем родителями. И через 20 лет наш ребенок будет кривиться, глядя на нас. Нет, этого я не допущу. «Люк!» — торопливо начинаю я, стараясь перекричать музыку. «Нам обязательно надо разучить какие-нибудь классные танцы, чтобы ребенку не было стыдно за нас». «А я и так классно танцую», — возражает Люк, как профессионал. «Ничего подобного!» «Между прочим, в юности я брал уроки танцев. Вальс бацаю не хуже Фреда Астера». «Вальс!» — пренебрежительно фыркаю я. «Старье! Надо знать современные уличные движения. Эй, посмотри на меня!» И я начинаю судорожно дергать головой и всем телом, как показывают в рэперских клипах. Люк глядит на меня, вытаращив глаза. «Милая», — наконец спрашивает он, — «что это?» «Хип-хоп», — растолковываю я. «Уличные танцы». «Бекки, детка!» Мама мчится ко мне, расталкивая танцующих. «Что с тобой? Схватки начались!» «Нет, ну вы только подумайте! Мои родные абсолютно не в курсе последних танцевальных тенденций!» «Все отлично», — отвечаю я, — «просто танцую!» Ох, кажется, потянула мышцу другую. «Иди-ка сюда, Джей Ло!» Люк притягивает меня к себе. Мама уже упорхнула болтать с Дженнис. Лицо Люка сияет, он в хорошем настроении с тех пор, как во время кофе ему позвонили по работе. «Кто звонил?» — спрашиваю я. «Хорошие новости?» Только что получили добро на открытие офиса в Барселоне. Нос Люка смешно подергивается, как всегда, когда он доволен жизнью, но хочет выглядеть невозмутимым. Итого у нас будет 8 филиалов по всей Европе. И все это благодаря контракту с Аркадес. Он мне ни разу не говорил, что нацелился на Барселону. В этом весь Люк. Молчит, как партизан, пока не убедится, что сделка состоялась. Если бы дело сорвалось, о нем вообще никто не узнал бы. 8 филиалов. Да вдобавок лондонский и нью-йоркский. Это же целая империя. Музыка сменилась, начинается медленный танец, и Люк обнимает меня. Краем глаза я вижу, что Джесс и Том бочком выдвигаются на площадку. «Действуй!» — мысленно умоляю я Тома. «Поцелуй ее, балда!» «Значит, все идет как по маслу?» — спрашиваю я. «Милая моя, дела обстоят так, что о большем нельзя и мечтать». Люк смотрит мне в глаза уже без всякой насмешки. «Честное слово, размеры нашей компании в ближайшее время увеличатся втрое». «Ух ты!» Несколько минут я перевариваю новость. «Значит, мы будем мультимиллионерами?» «Вполне возможно», — кивает он. «Обалдеть! Всю жизнь мечтала стать мультимиллионершей. Может, мы даже построим небоскреб и назовем его «Башней Брэндона». «И остров купим?» У Сьюзи есть собственный шотландский остров, а мне такого подарка пока не перепало». «Может быть», — смеется Люк. Я уже собираюсь спросить про личный самолет, как вдруг ребенок начинает шевелиться. Я беру ладонь Люка и прикладываю ее к животу. «Слышишь? Он здоровается». «Привет, малыш», — ласково бормочет Люк, прижимает меня к себе, и я закрываю глаза, упоенно вдыхая аромат его лосьона для бритья. Мое сердце стучит в такт музыки. Никогда в жизни я еще не была так счастлива. Мы танцуем щека к щеке, малыш ворочается между нами, у нас великолепный новый дом, а скоро мы станем мультимиллионерами. Лучше не бывает. Тест-самопроверка на знание детских песенок. Выполнен Бекки Брэндон. У Мэри все наоборот. Баран бежит за ней и... Том-Том, сын трубача. Поехать в Лондон он решил перечеркнуто. Свалился во сне. Набейте мне трубки. Вся королевская конница, зовите моих скрипачей. Не могут собрать перечеркнуто. Сбежали чашки блюдца. Джеки, дружок, сел в уголок. 10 000 воинов было у него. Перечеркнуто, видит, булками торгуют, перечеркнуто. Пастушок, труби вражок. Разбежались его овечки, перечеркнуто. А черт его знает, что там у него стряслось.